Ресторан «Красная шапочка». У стойки сидит Кэрол. Заметив входящего Грубера, она делает попытку незаметно скрыться. Но инспектор подходит к ней и о чем-то начинает говорить. В дверях ресторана появляется Шель. Увидев Грубера и Кэрол, он на секунду задерживает дверь. Грубер подозвал официанта, тот провожает его и Кэрол за одну из ширм, отделяющую кабинет от общего зала. Там зажигается свет, видны два силуэта. Шель быстро пересекает зал и садится за ближайший столик у ширмы. Я слушаю. Бутылку вермут. Потанцуй. Не хочется. Я устала. А вообще здесь мне нравится. Если вам здесь нравится, то что же говорить обо мне? О, не преувеличивайте, инспектор. Когда-то мы называли друг друга по имени, Кэрол. Да, Вальтер. Как чудесно это звучит в твоих устах. Вальтер. Ну, прошу тебя, не смотри на часы. Неужели так тебе не терпится увидеть этого поляка? Он очень милый парень. Странный тип. Приехал неизвестно зачем, болтается здесь, вынюхивает, лезет не в свои дела и, наконец, назначает свидание и имеет наглость не явиться. О, ты разочарован. Ах, Кэрол. А может, он ищет тебя в саду? Мы условились встретиться в 9. Раз он опоздал, пусть ищет. Он мне не нужен. Надеюсь, что и тебе тоже. Вчера он казался таким элегантным и романтичным. Этот тип и романтика? Да. Он просто искал приключений. Знаем таких. А ты что ищешь, Вальтер? Кэрол, мои чувства к тебе искренни, глубоки. Но ты всегда была для меня идеалом женщины. Ля-ля-ля-ля. У меня уже были доказательства этим чувствам. Я для тебя готов на все. Но я знаю, что ты не очень счастлива. Но тебя это, кажется, давно уже перестало волновать. Откуда столь внезапная забота? В последнее время многое изменилось. У меня есть один план, который позволит положить конец моему жалкому прозябанию здесь и начать такую жизнь, о которой я всегда мечтал. Ты хочешь ограбить банк? Пожалуйста, отнесись к этому всерьез. Слушаюсь. Какой же это план, Вальтер? Я сгораю от любопытства. Вскоре я стану обладателем крупной суммы денег. Да, я обрету независимость. Вероятно, в ближайшее время я покину Гроссвизм. Выпьем за удачу. За удачу. Для полного счастья мне не хватает тебя. Вальтера, помни, ведь я замужем. Джонсон? Он так увлечен своей секретаршей, что не будет особенно огорчен, если ты его покинешь. Что, что, что? Это не пустые слова, Кэрол. Твой муж слишком часто бывает у Эльзы. У Эльзы? У Эльзы. Тощие, крашеные блондинки? Это отвратительно. Ну вот видишь, как полицейскому инспектору мне многое известно. Я уже давно хотел поговорить с ним об этом, но поскольку я в некотором смысле его подчиненный, то не могу себе этого позволить. Изменять женщине, как ты. Ну ты не горюй. Мы постараемся этому помочь. Выпьем за лучшее будущее. Кэрол, мы оба с тобой пропадаем в этом гнусном городишке. Ты живешь человеком, который к тебе равнодушен, а я, трудясь на ничтожной государственной должностенке. Но скоро Вальтер Грубер покажет, на что он способен. Пол Ельца. Ну-ка, расскажи поподробнее о своих планах. Это дело чрезвычайно щекотливое и глубоко секретное. Я, разумеется, противозаконно. Нет, нет, нет. Закон здесь совершенно ни при чем. Это своего рода торговая сделка, в которой я диктую условия. Когда же произойдут эти великие перемены в твоей жизни? Сегодня я получил все материалы, нужные для осуществления моего плана. Но я еще не решил, как действовать. Угу. Теперь, после нашей сегодняшней встречи, все будет зависеть от тебя, Кэрол. Чем я могу тебе помочь, Вальтер? Уедем отсюда немедленно. Начнем вместе новую жизнь. А Пол? Да черт с ним, с полом. Он тебя уже однажды предупредил, помнишь? На этот раз он может совершить какое-нибудь безумие. Он утешится в объятиях Эльзы. А, перестань. Ты права. Да, слушать такое не слишком приятно. Едем со мной, Кэрол. Едем, Кэрол, я... Вальтер, ты уверен, что сумеешь осуществить свой таинственный замысел? Вне всякого сомнения. Я готовился к этому давно. Сегодня, благодаря счастливому стечению обстоятельств, все козыри очутились у меня в руках. Но отчасти я обязан этому твоему поляку. Неужели ему? Да. Он приехал и стал совать нос не в свои дела. Началась небольшая суматоха, и Вальтер Грубер извлек из нее максимальную пользу. Ничего не понимаю. Милый, но все это очень сложно, дорогая. Ну, когда-нибудь я расскажу тебе все, и ты убедишься, как ловко я это дело обстряпал. Сегодня мне удалось добыть одну вещь, которой буквально нет цены. Я неплохо позабавился, глядя, как все ее ищут. Но ты все еще не ответила на мое предложение. Шель не дурак. А какое он имеет к нам отношение? Почему он договорился и не пришел? Здесь что-то не так. Может быть, его сшибла машина? О! Я об этом не удивился. Ну, с ним-то мы легко управимся. Зиммингеру приказано следить за каждым его шагом. Если он что-нибудь натворит, я узнаю сразу. Зачем ты назначил ему свидание? Хотелось потянуть его немного за язык. А кроме того, я думал, что он сможет мне пригодиться для осуществления моего плана. Но теперь, Кэрол, когда я встретил тебя, все это не имеет никакого значения. Ну, скажи мне только одно слово. Ну, скажи. Скажи, что ты уедешь со мной. Это надо обдумать. Кэрол, ну, неужели ты сможешь жить с мужчиной, который изменяет тебе каждый вечер? Ты же красавица, ты достойна... Не увлекайся безраздельной фразами, любви, преклонения. Не пей так много. Как мне найти слова, чтобы тебя убедить? Послушай, Вальтер, мне кажется, здесь не место для того, чтобы объясняться в любви и поверять друг другу тайны. Ну, поедем еще куда-нибудь. Ну, скажи, куда? У меня очень мало времени. Мне бы следовало покинуть Гросвизен еще сегодня. Но без тебя я не уеду. Ты должна поверить в искренность моих слов, Кэрол. Сколько с меня? Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Вилла Джонсона. Ну, наконец-то. Я жду тебя с самого обеда. Прости, я не мог прийти раньше. Случилось что-нибудь? Слушай меня внимательно, Пол. Я был в Красной Шапочке. Ах, вот как. Надеюсь, ты неплохо повеселился. Перестань. Я знаю, где чемодан, похищенный из камеры хранения. Знаешь? Да. И хочу, чтобы ты сейчас же поехал со мной. Боюсь, что завладеть им снова будет нелегко. Где же он? Где? У Грубера. Что? Ты знаешь его адрес? Да, но... Откуда эти сенсационные сведения? Мы с Грубером договорились встретиться вечером в Красной Шапочке. Придя туда, я увидел, что он беседует с Кэрол. С Кэрол? Да. И мне удалось случайно подслушать их разговор. Они меня не видели. Вот как, ну и что же? Грубер говорил туманно. Так, так. Утверждал, например, что я косвенно помог ему найти золотое дно. Да, но из этого еще не следует, что у него в руках те бумаги. Нет. Ты помнишь сцену на вокзале? Разумеется. Грубер расспрашивал старика из камеры хранения крайне осторожно и поверхностно. Я уж тогда удивился, ведь как полицейский инспектор он должен уметь допрашивать. А сегодня вечером он сказал... Мне удалось добыть одну вещь, которой буквально нет цены. Я неплохо позабавился, глядя, как все ее ищут. А-а-а. Ты же помнишь, что мы искали? Да, да, да. Крубер имеет в своем распоряжении сыщиков, полицейских. Да, да, да, да. Вроде бы все это так, но... Но зачем ему это? Откуда он знал, что лежит в чемодане? Ведь человек, получивший чемодан, описал его содержимое. Скажи, Пол, а не кажется ли тебе странным, что инспектора заинтересовало такое пустяшное дело, как исчезновение чемодана из камеры хранения? Я полагал, что он пришлет кого-нибудь из сыщиков. Странным, странно. Ты не знаешь Грубера. Он необычайно честолюбив и старается усердием компенсировать некоторые недостатки. Ну, надеюсь, ты понимаешь. Ну, и, наконец, об этом попросил его я. В чиновничьей иерархии положение, которое я занимаю в прокуратуре, выше, чем его. Однако после того, что ты рассказал, меня тоже начинают интересовать его истинные побуждения. Ради бога, скорее едем. А, да-да-да-да, сейчас, я готов. Особняк Грубера. Джонсон и Шель поднимаются по ступенькам. Джонсон рывком открывает дверь. В комнате на диване сидит Кэрол. При входе нежданных гостей она вскакивает. Грубер в замешательстве. Ах ты развратный негодяй! Тварь двуличная! Что вам надо? Давайте поговорим с тобой! Я тебя предупреждал! Руки прочь от Кэрол! Пол, перестань! Пол! Пол! Пол, ты убьешь его! Одним гадом на свете будет меньше! Остановись! Кэрол, займитесь, пожалуйста, инспектором. Нужно привести его в чувство. А ты открой окно, я. Надо проветрить эту конюшню. Ну иди займись им! Да. Что же будем делать теперь? Ерунда. Обойдемся без него. Есть и бумаги у него, как ты считаешь, мы их отыщем. Начинай с этой комнаты. Через час квартира Грубера представляла собой поле боя. Но усилия не пропали даром. Шель нашел чемодан. И вот они вдвоем с Джонсоном вынимают из него обычные серые картонные папки. Шель развязывает тесемки одной из них. Опыты и исследования для установления сущности и причины страха. Угроза как стимул страха и ее последствия. Ты что-нибудь понимаешь? Пока что не очень. Органические состояния страха, вызванные адреналином. Подопытный объект, женщина славянской расы, 26 лет, физическое состояние удовлетворительное. Попытки вызвать испуг неправдоподобной угрозой. Результаты отрицательные. Отсутствие реакции. Опыты, основанные на реальной угрозе, например, страх перед смертельной инфекцией. Результаты положительные. Детальное описание реакции индивида после зачтения смертного приговора. Давление, пульс, дыхание. Исполнение приговора переносит на следующий день. Изменение физических реакций. Выводы. Смертный приговор подтвержден. Реакция. Угроза. Испуг. Страдание. Реакция. У Шеля на лбу выступили крупные капли пота. День за днем. Боль. Страх. Боль. Слова и цифры начали путаться, утрачивать смысл. Импульсы, возбуждающие средства, рефлексы, вскрытие, объекты, реакции. От исписанных листков веяло страданием, увечьями, смертью. На последней странице каждого эксперимента стояла печать концлагеря «Вольфсбрук» и подпись врача «Доктор Бруно Шурике».